Глава 130. Джаншань выкладывает все свои карты на стол. Болельщики Саламандр в один миг оказались сброшены из рая в ад, пролетев разом все 18 уровней. Единственный прием Джаншаня, который мог обернуть его поражение в победу, оказался абсолютно неэффективным перед его противником. Способность Икс-Монтера с особым качеством атрибута – это плетение энергии. Трата огромного количества времени на освоение демонического охотника и мультиконтроля не прошло бесследно. Это также оказало влияние на его экс-энергию, у него проявилась соответствующая способность, дающая ему множество возможностей для своего использования и требующая очень точного контроля, но именно она идеально подходила для борьбы со вполне предсказуемой способностью Джаншаня. Проще говоря, Монтера очень легко может его блокировать. Монтера в этот момент вновь вспомнила причину своего гнева. Эти отбросы посмели провоцировать великих обиданцев. Эти ничтожества! На поле боя наблюдалось полное подавление одной из сторон. С Кёртисом ситуация была похожей, тем не менее он тоже земного ранга. И ставя свою жизнь под угрозу, Лунянин лишь заманивал противника в ловушку с припрятанной способностью X, позволяющей материализовывать силу гравитации. А Джаншань? Какого чёрта вообще? На что он надеялся, выходя против обиданца со своими прыжками сквозь пространство? «Джаншань в безнадёжной ситуации», произнёс Зонд Гиририк голосом, в котором не чувствовалось ни сожаления, ни грусти. Он просто констатировал факт. Не говоря о том, что все его намерения читаются как открытая книга, Джаншань выложился уже на 90%. А насколько выложился Монтера? Процентов на 60? Но как бы там ни было, сам Джаншань так не считал. Поражение начинается с того момента, когда ты начинаешь о нём думать, так что у него ещё есть шансы. Вылетел магнитный источник, и он сразу же начал к нему притягиваться. Ему требовалось время, чтобы всё обдумать. У любого есть слабости, и у его противника она тоже может быть. А? Мех Джаншаня сдвинулся было с места и вдруг остановился. Казалось, будто что-то мешает его передвижению. Монтера стоял на месте, и на его лице в этот момент читалась явная насмешка. Бом! Барей через силу попытался совершить поперечное перемещение и тут же врезался в невидимую преграду, растратив последние крупицы прочности своего энергетического щита. Джаншань также пострадал от сильного сотрясения внутри кабины, а тем временем демонический охотник вернул себе свою паукообразную форму и ринулся в атаку. Только после этого зрители обнаружили, что вся арена покрыта незаметной энергетической сетью. Это значит, что Барей теперь не может использовать свои магнитные источники? Да он всё равно что кузнечик, окружённый огромной паутиной. Это была энергетическая материализация, однако вполне ожидаемо, что одной только X-энергии Монтера не должно быть достаточно для подобного. Тем не менее, Кёртис не единственный из людей, кто может использовать энергетическую стену арены в своих целях. Все обладатели способностей, позволяющих влиять на энергию, выучили урок, показанный Майя. Более того, у некоторых это с самого начала являлось их коронным приёмом на подобных площадках для сражений. Стреляя во время своего преследования за Бареем, Монтера параллельно создавал ещё и эту огромную сеть. Куда теперь деваться богу ветра? Джаншань прекрасно понимал, что от него и мокрого места не останется, если он позволит Монтере приблизиться. Двигатель Барея взревел с новой силой, и мех начал перемещаться к магнитному источнику под принудительным контролем. Однако в свойства энергетической сети Монтера входили не только упругость и жёсткость, она также могла создавать магнитную силу, и из-за этого притяжение Барея происходило скачками. И бам! Последовал лазерный выстрел, от которого разорвалась одна из его ног. Барей с грохотом рухнул на землю. Из уголков рта Джаншаня хлынула кровь, тем не менее он всё равно приложил все усилия, чтобы поднять своего меха. Демонический охотник тем временем остановился и вновь принял гуманоидную форму. Монтера не спешил приближаться, так как у Джаншаня всё ещё осталось одно пространственное перемещение, а рассечение пустоты, несомненно, вполне опасное умение. Он не хотел допускать ту же ошибку, что Монтера. Да и мать вашу, просто разделаться с этим отбросом будет недостаточно. Монтера хотел, чтобы весь мир узнал, что расплата за провокацию обиданцев не просто смерть, а кровавое беспощадное растерзание. Па-па-па! Последовал ещё один залп лазерных выстрелов. Джаншань выпустил магнитный источник, однако тот угодил в энергетическую сеть. Бах! Левая рука и плечо Барея разлетелись на куски, мех подбросило в воздух, он перевернулся и снова рухнул на землю. Рано или поздно все мечты разбиваются. Академия Рыса пребывала в тишине, Яо Ален с Чэнь Сю скрежетали зубами, не в силах вымолвить ни слова. потому что это сражение может закончиться не просто поражением, а смертью. На самом деле оба они хотели выкрикнуть «Признай поражение до того, как тебя убьют! Жизнь единственная, чего нельзя вернуть!» На большом экране показали лицо харкающего кровью Джан Шэня, у него остался последний шанс, чтобы сдаться. Демонический охотник снова стал пауком и вытащил все пушки из своих надплечий. Это был режим для ведения максимально интенсивного огня. Незачем подходить к противнику, чтобы зарубить его ближним оружием. Испепелить его лазером тоже вполне сгодится. Монтера решил убить Джан Шэня самым позорным способом. Его время вышло! На большом экране застыла, возможно, последняя улыбка Джан Шэня. Он так и не раскрыл рот, чтобы признать свое поражение. Па-па-па-па-па-па-па! Лазерные пушки заработали, обильно покрывая огнем область перед собой. Бара исчез. Джан Шэнь использовал свое последнее пространственное перемещение, однако никто не верил, что он сможет с помощью этого произвести контрнаступление. Причиной тому было расстояние, которое ему нужно преодолеть, и его физическое состояние. Демонический охотник не сдвинулся с места. Независимо от того, где появится Джан Шэнь, он все равно сможет поразить его своим лазерным огнем. Все выпущенные лазерные заряды угодили в энергетическую стену, которая сразу же пошла рябью. И тут все вытаращили свои глаза, Джан Шэнь в конце концов появился в воздухе за щитом поля битвы. Только... Действительно, в правилах соревнования нигде не говорится, что нельзя покидать территорию под энергетическим куполом, но если он коснется там земли, то оргкомитет все равно засчитает это как поражение. Барей сейчас походил на разбитого воздушного змея, он не умел летать и потому, разумеется, начал падать. Монтарей представить себе не мог, что Джан Шэню удастся совершить такой длинный прыжок. Чёрт! Он все-таки дал этому кретину убежать! Демонический охотник не мог выбраться наружу следом, а Барей, очевидно, больше никак не сможет попасть обратно под купол поля битвы. Тем не менее, при подобных обстоятельствах это так или иначе будет поражением Джан Шэня, пусть он и не сдался, такой его ход все равно можно назвать капитуляцией. Решимость и мужество по-прежнему непропорциональны реальной силе. Трибуны молчали в ожидании объявления конечного результата поединка. Джан Шэнь вновь доказал, что он весьма силен в приспосабливаемости, тем не менее разница между противниками была слишком большой, и на сей раз это ничего не изменило. И это также означало, что саламандры оказались загнаны в тупик. Каша Вэнь слегка улыбнулась. «Сильная воля — это прекрасное качество. Однако если бы воля могла победить все, то в этом мире не было бы порядка». Победу Кёртиса можно назвать допустимой погрешностью, которая вовсе не отменяет правила. Саламандры с самого начала держались лишь за слабенькую соломинку, которая удерживала их от полного краха. Все смотрели на падающего Барея, ему осталось еще метров... Что? Внезапно он застыл в 5 метрах над землей. Лицо Джан Шэня растянулось в какой-то странной улыбке, вызывающей у всех подозрения. Пространство вокруг Барея начало искажаться. И в тот же самый момент вокруг демонического охотника появилось ровно такое же явление. Монтера сразу заподозрил неладное. Этот Джан Шэнь – самый коварный тип среди всех участников этих SIG. Было совершенно очевидно, его охотник вступил в процесс телепортации. Что задумал этот ублюдок? Поменяться с ним местами? Внезапно Монтера понял, что Джан Шэнь хочет попросту выкинуть его за территорию ринга. Если бы его мысли сейчас услышал Данди, он бы сказал, что этот обеданец слишком много думает. Уже выпустившийся из Академии Данди теперь являлся капитаном отряда специального назначения. В этот момент его окружали бравые товарищи по службе, и они все вместе также следили за происходящим по прямому эфиру. Только увидев эти пространственные колебания вокруг мехов, Данди сразу же признал свой пространственный перенос, который кое в чем отличается от пространственного перемещения Джан Шэня. Перенос осуществляется более медленно, к тому же для этого обязательно нужно использовать духовную метку, что, видимо, он и сделал по отношению к Монтера, отметил его. Это был истинный козырь, который Джан Шэнь приготовил для этого сражения, и который он украл у Данди. Единственное использование данного приема у него хромало. Применение переноса с такой скоростью может обойтись очень дорого. Учитывая его состояние и положение, можно сказать, что Джан Шэнь совершает сейчас самоубийство.